она, не криви. Ты ведь умненький, не идет тебе, не уйдешь, голубчик. Ты привык. Ты, милый, гораздо больше без этого не можешь, чем я. Тебе не уйти. Он, уйду. Она, ну что ты? Ну вот и обиделся. Какой ты еще ребенок? Ну не ребенок, это ведь я не обидно тебе говорю. А зачем ты внимание обращаешь? Ты не обращай. Ну дай я тебя поцелую. Вот и вот. И сюда. Он, завтра же уйду. Уйду не потому, что ты, уйду. Она, милый, ну куда же ты уйдешь? Зачем, главное, для меня? А зачем это мне? И почему ты, собственно, уйдешь? Смеется. Ты же можешь привести меня. Смеется все звонче и тоньше. Ну да к себе. У тебя же отдельная комната, маленькая, правда. Резко хохотнул. Ты приведешь меня и скажешь, вот мы решили. Хохочет, раскачиваясь. Воображаю, какое будет у нее лицо. Хохочет, как всхлипывает, стихает. Ты молчишь? Ну что же ты молчишь? Что, не приведешь? Слабо ведь? А то приведи, а? Заживем отдельно, законно. Он, не надо. Ну, не надо так, прошу тебя. Ты ведь знаешь, она, что знаешь? Что я такого знаю? Что я не могу прийти к тебе? А если я хочу? И почему же это я не могу прийти? Почему? Он, не надо так. Ты же знаешь сама. Это будет не жизнь. Почему же не жизнь? Она ведь у тебя умная, сдержанная, слова лишнего не скажет, благородная. Почему же не жизнь? Пауза. А я вот иногда мечтаю, чтобы она была стерва, чтобы была толстая, неряшливая, несдержанная, чтобы считала, к примеру, сахар. Насколько было бы проще? Да я бы счастлива была. Пауза. Хорошая? Чем же это она хорошая? Знаю. Знаю, но это ведь нехорошо быть такой вот хорошей. Выгодно. Она ведь... Ну почему бы я такой не была? Ты же ее боишься? Нет, а? Не любишь, боишься? Пауза. Будто я тебя понимаю, но тут ведь не больше этого, если разобраться. Тебя-то тут и нет. Ну что молчишь? Молчишь что? Я знаю, ты сейчас думаешь так же, как она. Вы похожи. Ты не знаешь, что вы похожи, а я знаю. Я не похож. А ты не прячься. Я ведь не про лицо говорила. И ты прекрасно понял, да. «Нет, ты удивительный человек, это только ты можешь так сказать «да», смеется, словно жмурится «да». Ведь никто не знает, какой ты на самом деле. Ты еще маленький, не обижайся. Ты еще маленький. А какой же ты будешь, Господи? Все будут с ума сходить. Я одна сейчас знаю, какой ты будешь. Мне Нинка говорит, что тебе в нем, а я знаю». Только меня вот не будет с тобой. Конечно, буду. Только ты уж тогда не забывай. Покажись иногда, чтобы я посмотрела. Покажешься, а? Я буду уже старуха. Не надо, ну что ты говоришь? Вообще-то не такая уж я и старая буду. Маленькая собачка, до старости щенок. Неживо смеется. Так что... Тебе не слишком стыдно будет меня увидеть, ты не бойся. Такое не проходит. Ну зачем ты? Ведь это не прошло и не пройдет. Не люблю, когда так говорят, и голос деревянный, и не веришь ты, что сам говоришь. Вот сейчас с головой замотаешь, а не веришь. Не люблю. Я ведь почему говорю? Я у мужа сегодня была. Я знаю, ты от самого дома хотел об этом спросить, только разговор не о том был.